Наверное, у них не было причин сомневаться в честности этих людей. Недовольно буркнул Лейвак. Каких? Тех, что собирают деньги с водителей? А, впрочем, мне все равно. И Глоттер снова поднес бинокль к глазам. Важно только одно, капитан. Важно, чтобы мой груз как можно тише и быстрее добрался до Таллина. Не беспокойтесь, на нашей территории проблем не возникнет. Так, неожиданно произнес Глоттер с явным удовлетворением, вот, кажется, и появились те, кого мы ждем. Бинокль в его руках замер. Указательный палец правой руки подкрутил колесико наводки на резкость. На русской стороне к очереди автомобилей подъехал замызганный трейлер-контейнеровоз. Не успел он притормозить, как на его подножку вскочил какой-то парень, и через минуту трейлер беспрепятственно подъехал к началу очереди, нагло подрезал старенькую «Вольво» и остановился перед пограничным шлагбаумом. Беспокоиться Глоттеру и в самом деле не пришлось. Российский пограничник почти сразу пропустил машину, козырнув и подняв шлагбаум. Трейлер изрыгнул клуб белого дыма и не спеша переполз через мост на эстонскую сторону, где соблюли формальности еще быстрее. Через 5 минут тяжелая машина уже спокойно припарковалась на обочине шоссе в городе Нарва. «Отлично, капитан», — сказал Глоттер, убирая бинокль в кожаный футляр. «К вашим услугам, майор. Мы считаем своим долгом помочь нашим партнерам». «Нам пора. Пойдемте». Майор Джозеф Глоттер прекрасно понимал, что слова Лейвака не просто любезность. Эстонские власти давно стремятся сделать свою страну полноправным членом НАТО, а потому любая просьба представителей организации Североатлантического договора будет с энтузиазмом выполнена. Так что, когда Бюро стратегического анализа и планирования Объединенного военного командования НАТО разрабатывало операцию «Имитатор», то в качестве экстренного канала связи и переброски была сразу выбрана Прибалтика, а конкретнее – Эстония, а если еще конкретнее – эстонская контрразведка. Расчет оправдал себя. Лишь вчера утром Джозеф Глоттер связался с эстонцами, а уже сегодня, всего через сутки, все было организовано лучшим образом. Майору Объединенного военного командования НАТО оставалось только вовремя прибыть на место встречи. Лейвак и Глоттер сели в подготовленную для них машину и вырулили на шоссе. Обходя трейлер, они отдали водителю приказ следовать за ними, еще одна машина пристроилась в хвосте грузовика, и кавалькада устремилась к Таллину. Недолгая дорога прошла без неожиданностей. Собственно, именно это – перебросить контейнер как можно скорее через территорию республики и составляло задачу эстонцев. Через 3 часа трейлер уже был в Таллинском морском порту, и здесь Лейвак в полной мере продемонстрировал свои организаторские возможности. Грузовик быстро подогнали на причал к небольшому белоснежному судну под итальянским флагом, и докеры спора за каких-то 20 минут погрузили контейнер в трюм этого легкомысленного судна. Легкомысленным оно было во всем, начиная со своего имени «Марианна», и заканчивая элегантными обводами корпуса, наводившими на мысль о быстром ходе и прекрасной маневренности. Пока шла погрузка, Глоттер молча курил на причале, а когда погрузка закончилась, он выбросил окурок, подошел к Лейваку и пожал ему руку. «Благодарю за помощь», — сухо сказал майор. «Было приятно с вами поработать». «Пустяки», — кивнул эстонец. Глоттер легко взбежал по трапу на борт «Марианны» и исчез внутри этой шхуны. На 20 минут все стихло. Даже движения на судне никакого не наблюдалось. «Какие будут приказания, сэр?» — козырнул 2 пальцами по-военному подтянутый старший помощник капитана, когда Глоттер вошел в капитанскую рубку. «Откройте контейнер», — не сразу ответил майор, «и переведите женщину с ребенком в каюту наверх. Пусть их накормят, дадут успокоительное или что там нужно. В общем, все, что они захотят». «Да, сэр». Старпом ушел выполнять распоряжение, а Глоттер достал бутылку пива, открыл, отпил глоток и устало отправился на корму. Через 20 минут засуетилась причальная команда в оранжевых жилетах и касках, концы полетели в воду, заработали двигатели, и Марианна заспешила прочь из территориальных вод Эстонии. Джозеф Глоттер стоял на корме, подняв воротник своего плаща и смотрел на исчезающие крыши и шпили старого Таллина. Берег медленно растворялся в свинцовой дымке, оставляя Марианну и всех ее пассажиров на милость нейтральных вод. Глоттеру опять пришла в голову дурацкая мысль, что морская романтика у него должна быть в крови, должна радовать его, ведь предки веками служили в британском королевском флоте, пока дед не проигрался на скачках и не эмигрировал в Америку. Но морская романтика совершенно не вдохновляла и не радовала майора Глоттера. Более того, он вообще терпеть не мог кораблей. И ему даже казалось, что если суждено в его жизни произойти большим неприятностям, то ждать их надо именно на море. А сейчас это ощущение особенно усилилось. И он понял причину своего беспокойства. Пассажиры в контейнере. Они появились внезапно и не вписывались в план. Глоттер просто не мог предусмотреть заранее возможность появления заложников из России, а он очень не любил того, чего не мог предусмотреть. Вот в чем дело. А началось все с исчезновения во Флоренции того русского курьера, которому Глоттер дал псевдоним «Ковбой». Исчезновение прямо из-под носа сотрудников бюро, несмотря на все предпринятые меры.